Глава 27. Мы должны ограничивать свои мечты, обуздывать желания и сдерживать гнев, помня о том, что человек способен достичь только бесконечно малой доли того, к чему стоит стремиться. Артур Шопенгауэр. Парерго и Паралипомена. После занятия группа привычно направилась в кофейню на Юнион-стрит. Поскольку Филиппа не было, никто о нем не заговаривал. Вопросы, поднятые на встрече, тоже остались в стороне. Вместо этого все с огромным интересом выслушали рассказ Пэм о поездке в Индию. Бонни с Ребеккой чрезвычайно заинтересовал рассказ про Виджая, таинственного попутчика с волнующим ароматом корицы. И обе наперебой убеждали Пэм не отказываться отвечать на его электронные письма, которыми он в последнее время ее забрасывал. Гил был непривычно оживлен, не переставая благодарил всех за поддержку, обещал непременно встретиться с Джулиусом, окончательно завязать и в ближайшее время вступить в общество анонимных алкоголиков. Он даже поблагодарил Пэм за то, что она как следует его пропесочила. «Слушайся, Пэм», — сказал ему Тони, — «она плохого не посоветует, строгая, но справедливая». Когда все разошлись, Пэм вернулась к себе домой в Беркли. Дом, где она жила, стоял на холмах, прямо над университетом. Она часто хвалила себя за то, что после свадьбы с Эрлом у нее хватило ума сохранить эту квартиру. Какое-то чутье подсказывало ей, что когда-нибудь квартира пригодится. Она любила эти комнаты, обитые светлым деревом. Свои тибетские коврики и теплый солнечный свет, струившийся в окна по вечерам. Ей нравилось, сидя в шезлонге, подтягивать просекко и смотреть, как солнце медленно опускается в залив. В этот вечер мысли о группе не давали ей покоя. Она вспоминала, как Тони в первый раз сбросил с себя шутовскую маску и с хирургической точностью обработал Филиппа. Да, это было восхитительно. Жаль, у нее не было с собой магнитофона. Тони просто чудо, мал золотник да дорог. Со временем его достоинства проступают все ярче. А как он сказал про нее? Строгая, но справедливая. Интересно, заметили они, как много строгости и мало справедливости в ней было, когда она накинулась сегодня на Гилла? Да, напасть на Гилла было одно удовольствие, и то, что это пошло ему на пользу, даже немного портило дело. Генеральный прокурор, так он ее назвал. Слава богу, у него хватило смелости хоть на это. Правда, он тут же смазал все своими льстивыми похвалами. Она вспомнила, как в первый раз увидела Гилла. Он сразу привлек ее внимание. Это лицо, эти мускулы, которые угадывались под жилеткой. И как быстро потом наступило разочарование. Как трусливо, как малодушно он старался угодить каждому. А его нытье, его бесконечные жалобы на Роуз, его настырную фригидную худышку Роуз, у которой, как выясняется, все-таки хватило разума не залететь от этого пьянчушки. Уже после нескольких занятий Гил занял почетное место в длинном списке неудачников, с которыми сталкивала ее судьба. Возглавлял этот список ее отец, человек, позорно бросивший диплом юриста, из страха перед трудностями адвокатуры и избравший безопасный путь тихого клерка. Всю жизнь он наставлял секретарш, как правильно составлять деловую корреспонденцию. Не нашел в себе сил справиться с обычной пневмонией и скончался, даже не дожив до пенсии. В затылок отцу дышал Эрон, ее застенчивый прыщавый дружок, который предпочел отказаться от колледжа в Сватмаре, только чтобы не покидать мамочку, и каждый день мотался на электричке в университет Мэриленда, потому что тот был поближе к дому. А Владимир, так упорно добивавшийся ее руки, даже не удосужился получить приличное место и был навек обречен перебиваться случайными заработками, читая лекции юнцам про то, как правильно писать сочинения. А ее бывший, Эрл, с которым, слава богу, все скоро закончится, фальшивый насквозь, от хваленной греческой краски для волос до заученных чужих мнений о книгах. Эрл, который любовно обхаживал свои закрома, кишащие восторженными пациентками, готовыми, как и она сама когда-то, в любую минуту прыгнуть к нему в постель. А Джон? Трус. Побоялся бросить жену, с которой его ничего не связывало. А ее последнее приобретение — Виджай. Ну уж нет. Пусть такие, как Бонни с Ребеккой, дерутся за него, она не собирается вздыхать по человеку, которому нужно провести сутки в трансе, чтобы справиться со стрессом от заказывания чашки чая. Но все эти мысли приходили и уходили. По-настоящему ее занимал только один человек. Филипп. Этот надутый фанфарон, зомби, второй Шопенгауэр, который сидит, изрекая чужие глупости и только притворяется человеком. После ужина Пэм подошла к книжному шкафу и отыскала на полках Шопенгауэра. Одно время она собиралась всерьез заняться философией и даже готовилась написать диссертацию о влиянии Шопенгауэра на Беккета и Жида. Ей нравился его стиль, лучший философский стиль, исключая Ницше, конечно. Ее восхищала эта мощь, этот интеллект, бесстрашие, с которым он расправлялся с любыми предрассудками. Однако позже, когда она узнала побольше о нем самом, она почувствовала непреодолимое отвращение к этому человеку. Пэм сняла с полки старенький томик из полного собрания сочинений и, открыв раздел о нашем поведении по отношению к другим, перечитала подчеркнутые места. В жизни превосходство может быть приобретено лишь тем, что человек ни в каком отношении не будет нуждаться в других и открыто станет показывать это. Чем меньше уважаешь других, тем больше они будут уважать тебя. Немного вежливости и дружелюбия способны сделать людей уступчивыми и услужливыми. Таким образом, вежливость для человека – то же, что для воска – тепло. Теперь она вспомнила, за что так не взлюбила Шопенгауэра. Так значит, Филипп профессионально консультирует людей. И Шопенгауэр его идол. А Джулиус его учитель. Все это не укладывалось в голове. Она перечитала снова. Вежливость для человека то же, что для воска тепло. Так он думает. Из меня можно лепить все, что хочешь. Замолить грехи жалкими комплиментами про Бубера или пропуская меня в дверь? Ну уж нет. Пусть катится ко всем чертям. Она попыталась успокоиться. Наполнила джакузи и погрузилась отмокать под монотонные записи Гаенки. Они всегда действовали на нее умиротворяюще, эти гипнотические звуки. Их резкие остановки и такие же резкие начала, колебания темпа и тембра. Она даже попыталась несколько минут помедитировать в випассане, но та уже не приносила ей прежнего успокоения. Выйдя из ванны, она внимательно осмотрела свое отражение в зеркале, втянула живот, подтянула груди, исследовала профиль, погладила волосы на лобке, скрестила ноги в соблазнительной позе. Чертовски хороша для 33. Внезапно события 15-летней давности замелькали в памяти. Филипп, каким она увидела его в первый раз, сидя на столе, он небрежно раздавал планы лекций входящим студентам и широко ей улыбнулся. Он показался ей таким сногсшибательным, красивый, умный, недосягаемый, сосредоточенный на чем-то своем. Что случилось с этим человеком? Эта отвратительная сцена, его настойчивость, когда он срывал с нее одежду, накрывал ее своим телом. Не пытайся обмануть себя, Пэм. Тебе это нравилось. Ученый с блестящим знанием философии, великолепный учитель, возможно, лучший из всех, кого ты встречала. Вот почему она решила потом выбрать философию. Но этого он никогда не узнает. Разделавшись с этими тревожными, злыми мыслями, она тихонько загрустила. Смерть Джулиуса. Вот человек, достойный настоящей любви. Несмотря на приближение смерти, он продолжает работать как обычно. Как он это делает? Как ему удается сохранять спокойствие и притом заботиться о других? А этот негодяй Филипп еще смеет требовать от него каких-то признаний. И Джулиус, само терпение, продолжает учить его, как ни в чем не бывало. Разве он не видит, что Филипп — жалкое ничтожество, пустышка? Она представила себе, как будет ухаживать за Джулиусом, когда ему станет совсем плохо. Она будет приносить ему еду, купать его, вытирать теплым полотенцем, менять простыни и забираться ночью к нему в постель, чтобы его успокоить. С группой происходит что-то невероятное. Эти бесконечные мелодрамы, разыгрываемые на фоне его смерти. Как это несправедливо, что именно Джулиус должен умереть! Внезапно Пэм затрясло от бешенства. Но против кого? Она погасила лампу. Лежа в постели и ожидая, пока снотворное сделает свое дело, она успела подумать, что, слава богу, есть хоть одна польза от этих тревог. Мысли о Джоне, исчезнувшие и вновь возникшие после приезда из Индии, кажется, пропали. Дай бог, чтобы навсегда.